Политика давлеет над всей жизнью в Советском Союзе. Политический гнет ощущает рабочий, колхозник, солдат, учитель, писатель и, конечно, юрист. Это юристы перефразировали закон: «Судьи независимы и подчиняются только закону». Юристы говорят: «Судьи независимы и подчиняются только райкому». В зависимости от потребностей политики партии, Уголовный кодекс РСФСР, утвержденный в 60-м году и состоящий из 269 статей, за 15 лет дополнялся 113 раз. Причем некоторым дополнением, ужесточающим наказание, была придана обратная сила, что для нормального законодательства немыслимо. Так в 60-м году молодые люди Рокотов и Фабишенко за черные валютные операции получили по 8 лет лагеря, максимальное наказание по статье 88. Но партийные руководители во главе с Хрущевым по чисто конъюнктурным политическим причинам решили, что этого недостаточно. И статью 88 изменили, молодых людей расстреляли по закону, которого не было в то время, когда они проводили свои операции. Об этом деле в свое время писали в иностранной и русской эмигрантской печати. Но не следует забывать, что о подавляющем большинстве разбираемых в СССР дел, а их там от 2,5 до 3 миллионов в год, не пишут ни в советской, ни в иностранной печати. В Советском Союзе, как и повсюду в мире, убивают из корыстных соображений, из мести, из ревности, в пьяной драке. Там грабят, крадут, производят, покупают и продают наркотики, дают и берут взятки. Там более чем где-либо процветает хулиганство. Работа тысяч обычных советских судей, следователей, прокуроров, адвокатов состоит в разборе именно таких дел. Все эти дела отнюдь не политические. Политика в них присутствует лишь настолько, насколько она присутствует во всех проявлениях советской жизни. Политика мгла, поразившая страну. Однако, и на этом мне хочется обратить особое внимание, когда дело доходит до настоящих конкретных политических дел, то к ним власть обычного советского юриста не допускает. Так, из 1050 московских адвокатов только 80 имеют документ, так называемый допуск, позволяющий им участвовать в судебных делах по обвинению в политических преступлениях. Допуск этот выдает не Министерство юстиции, а совсем другое хозяйство, КГБ. Получая допуск, адвокат получает как бы привилегии. Он может участвовать в важных процессах, говорить более свободно, чем другие адвокаты, давать интервью иностранным корреспондентам. Но он дает одно небольшое обязательство, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не станет утверждать, что его клиент невиновен. Уважаемый и опытный московский адвокат Борис Золотухин, посмевший заявить, что его клиент, известный диссидент Гинзбург, невиновен, на следующий же день фактически перестал быть адвокатом. У него отобрали допуск, исключили из коллегии адвокатов, выбросили из коммунистической партии, что почти равносильно объявлению вне закона. Решение власти не допускать к делам, связанным с политикой непосвященных, не раз ощущал на себе и я. Так, например, в 65-м году в Москве на Фрунзенской набережной, входившей в мой район, в доме 2, квартира 103, выстрелом в рот из пистолета покончил с собой некто Н. Петроченков. Я начал следствие, прочел записку: «Жить по-волчьи, больше не в силах, в смерти моей прошу никого не винить». Из других материалов я установил, что Петроченков всю жизнь проработал за границей, что недавно, вернувшись в СССР на долгое время, впервые за все годы посетил родные места и своих близких. Обстановка, которую он увидал в своем селе, нанесла ему последний удар. Когда я начал составлять протокол, появились сотрудники КГБ. Мне было сказано, что товарищ Петроченков, полковник, работник центрального аппарата КГБ, выполнявший многие годы важные задания, и ввиду сугубой секретности данное дело не подследственно прокуратуре. По распоряжению своего начальника я передал его майору КГБ К. Качанову. Отбирали у меня и иные пахнущие политикой дела. Другие ловко заводили в тупик, например, упомянутое убийство еврейских семей, о котором подробно говорится в этой книге. Пока я был молод, я к негодованию гибистов и ужасу начальства пытался не отдавать дел, протестовал, говорил, что это незаконно, но постепенно пришел к заключению, что пользы от этого никакой, а неприятностей немало. И когда 22 января 1969 года старший лейтенант Ильин у Боровицких ворот Кремля стрелял в Брежнева, мне и в голову не пришло начать расследование по делу о покушении на генерального секретаря ЦК КПСС, хотя эти знаменитые выстрелы и прозвучали тоже в моем районе. Над этим фактом, недоверием власти к своим юристам, к юристам, которые выросли, учились, работали при коммунистическом режиме, стоило бы задуматься. У меня по этому поводу создалось мнение, которое, быть может, кому-то покажется слишком оптимистическим. Если в начале своей работы я, как и многие, считал, что законы у нас хорошие, а не совершенные люди, то потом пришел к убеждению, что корень зла советского правосудия не в ущербности людей, а в системе, созданной при Ленине и Сталине, в системе, сознательной и планомерно отнимающей у человека самостоятельность и свободу. Люди всегда останутся людьми, в зависимости от обстоятельств. Они становятся то немного лучше, то немного хуже. Впечатление, что русские или немцы вдруг превратились в ужасные существа, создается от того, что преступные вожди, такие как Ленин, Сталин, Гитлер, набирают своих непосредственных помощников из лиц, которые при демократическом строе не смогли бы подняться на руководящие должности, и вместе с ними вырабатывают удобные для режима и губительные для страны законы. Стоило рухнуть национал-социалистической Германии с ее законодательством, по жестокости не уступавшим сталинскому, как через короткое время в западной ее части в судах установились демократические принципы, в то время как в восточной, где одна диктатура сменила другую, порядки не намного отличаются от советских. Так было бы и с моей страной, если бы там воцарился иной общественный строй, судопроизводство приобрело бы сразу иное качество. Осмелюсь утверждать, что при этом можно было бы оставить на занимаемых ими местах большинство нынешних юристов, за исключением скомпрометировавших себя или втянутых в преступления. Они, кстати, хорошо известны. Те, кто интересуется этими вопросами и следят за советской юридической литературой, могут подтвердить, что в течение многих лет целый ряд юристов мужественно выступает за улучшение советского законодательства и судопроизводства. Назову хотя бы академика Кудрявцева, профессоров Яковлева, Венгерова, Кузнецову. Еще большее число юристов, хотя и видят совершаемую неправду, но действуют пассивно. Так, например, советская центральная печать признает, что около 30% советских следователей, то есть почти каждый третий, не в силу выдержать психологических перегрузок, уходят на другую работу. Другие, хотя эти перегрузки и выдержали, хорошо видят совершаемую неправду и хотели бы, чтобы ее не было, но кроме возмущенных разговоров или насмешек над существующими порядками в кругу близких, ничего не предпринимают, боясь скверных для себя последствий. При демократическом устройстве общества, при новом уголовном кодексе, в котором не было бы зловещих статей об измене Родине, подрыве социалистической системы и тому подобных, эти люди работали бы с облегченным сердцем и по справедливости. Впрочем, имея рядом с собой честных и совестливых присяжных, независимого адвоката, представителей свободной печати и телевидения, не чувствуя опоры в виде всесильной партии, даже самый реакционный судья советской выучки не смог бы наделать больших бед. Но для того, чтобы наступило это время, необходима не социалистическая перестройка социализма, а построение нового государственного строя. Когда в России удастся снова ввести суд скорый, правый и милостивый, начало которому было положено в 1864 году во время великих преобразований императора Александра II, то это будет одной из тех необходимых реформ, к которым в моей стране сегодня стремятся очень и очень многие.